Пальмах – подпольная военная еврейская организация, созданная в 1941 году. «А вашу маму, случайно, не Эммануэла зовут?» – спросил он. «Мою маму зовут Хая», – ответила Майя Ноа. Рёвен хотел было сказать: «Мою жену тоже зовут Хая». Но вместо этого смущенно улыбнулся и пробормотал: «Извините, ошибся». Девушки молча улеглись на полотенце и закрыли глаза, словно хлопнув в него перед носом дверью. Стоять возле них и дальше не имело никакого смысла, да и вообще пора уже было трогаться, и Рёвен решил, что сначала надо собрать вещи, сходить в душ, смыть песок и соль, просохнуть, одеться, а затем уже сесть и подумать, куда ему ехать, в Кармиэль или куда-то еще. Когда он с закрытыми глазами стоял под душем, и по плечам его хлестала сильная струя воды, ему вдруг пришло в голову, что, возможно, это была все-таки Ноа, просто она не захотела в этом признаться. Может быть, ей неприятно осознавать, что в прошлом ее матери существовал какой-то другой мужчина. Или, может быть, она просто стеснялась перед подругами, хотя на самом деле узнала его сразу. Возможно, когда он сидел к ним спиной, она успела им все рассказать, и они договорились назваться другими именами. В таком случае очень может быть, что настоящая Майя — это как раз брюнетка, а рыжую на самом деле зовут Шира. А что касается матери, то Ноа назвала ее Хай только потому, что помнила. Так зовут его, Рёвен, и жену. «Ладно», — приказал он самому себе, — «прекрати». Ну, какая, в конце концов, разница? Он задрал голову вверх, открыл рот и подставил его под струю воды. Правда, он видел табличку с надписью «Вода» только для купания, но уж очень ему хотелось пить. По членам его растеклась приятная истома, какая бывает после тяжелой работы. Кожа, особенно на лице, была горячей, и он подумал, что за сегодняшний день, наверное, очень даже неплохо загорел, да и вообще есть еще, как говорится, порох в пороховницах. Он закрыл кран, постоял немного на солнце, подождав, пока с него стечет вода. Несколько раз поднял и опустил руки, затем согнул их в локтях и приставил к плечам, потом положил их на пояс, повращал верхнюю часть тела вправо и влево, получая от гимнастики огромное удовольствие. Его недавние страхи по поводу воображаемого сердечного приступа казались ему теперь смешными и нелепыми. Затем он постоял еще немного, чтобы перевести дыхание. Окинул взглядом прибрежные отели, тянувшиеся с севера на юг, вдоль всей набережной, вплоть до холма Яффо. И вдруг понял, куда он сейчас пойдет. Не дожидаясь, пока трусы высохнут, он надел рубашку, чтобы их прикрыть, вынул из ботинка часы, надел их на запястье, удивился тому, что сейчас всего только половина третьего, ему-то казалось, что час куда более поздний, скатал брюки, положив внутрь них майку, сунул их под мышку и, держа ботинки в руках, зашагал по берегу на юг. Глава пятая. Навсекая. Через какое-то время Рёвен обогнал худую загорелую женщину своего возраста. Она была в красном бикини и соломенной шляпе, и шла по берегу решительным шагом. Потом он увидел двух мальчишек, игравших в бадминтон. Черный валан полетел в сторону и упал к его ногам. Он поднял его и бросил одному из игравших. Тот поймал его и в благодарность приветливо помахал рукой. Затем Рёвен прошел мимо юноши и девушки. У юноши была короткая стрижка, а у девушки светлые волосы, небрежно собранные на макушке. Оба были одеты и строили из песка крепость, окруженную рвом. Рёвен осторожно обошел крепость стороной, чтобы случайно на нее не наступить. Дальше шел участок пляжа с лежаками и зонтами. Неподалеку виднелся ресторан «Иерусалимский берег». На двух лежаках загорали худые, увешанные цепочками парни с серьгами в ушах. У одного из них на руке был вытатуирован браслет. «Гомосексуалисты, наверное», — подумал Рёвен, и не без удовлетворения отметил про себя –